Глава 42. Еще раз осматриваю квартиру и ухожу с улыбкой на лице. К сожалению, у меня нет номера Ильи, поэтому к их с Глебом дому подъезжаю, особо ни на что не надеясь. Но едва выхожу из машины, как меня чуть не сметает с места задорный ураган. «Мира! Вы с батей вернулись!» Илья с разбега врезается в меня, вышибая из легких весь воздух и обнимает так крепко, что не могу дышать. Растерянная и потрясенная, просто смеюсь, не зная, что ответить. Даже без слов видно, он рад настолько, что не контролирует собственную силу, а она у него нехилая такая. «Илья!» — кряхчу, пытаясь выбраться из объятий. «Я тоже рада тебя видеть, но можно полегче». «А, сорян». Отстраняется и посылает мне настолько обворожительную улыбку, что аж колени подгибаются. И зыркает еще так, хитро, оценивающе, словно просканировать меня может насквозь. И убивает вопросом, что выстреливает прямо в лоб. «Надеюсь, с братиком в животике вернулись?» Я не ждала такого вопроса. Закашливаюсь от неожиданности и вмиг замечаю, как к нам приближается Кирилл. Давлюсь приветствием, когда воздух разрезает звонкий подзатыльник. «Э!» Илья с бурчанием трет ушибленное место и дует губы, а Кирилл и слова не говорит, так и стоит с поджатыми губами. Понятия не имею, что у него на уме, но готовлюсь к худшему. Упреком и нападком, а получаю совсем другое. «Привет, Мира». Приветливо, а не насмешливо, и это сбивает с толку. Киваю, неспособная выдавить из себя хоть слово, но вместо меня трещит Илья. «Ты к нам с батей переезжаешь?» Зыркает на чемодан, который я не успела вытащить из машины. Туда же взглядом ныряет и Кирилл. Без слов или просьбы достает его и ставит около нас. Косится все с той же хмуростью на мои пожитки, уточняет. «Остальное в багажнике?» «Это...» Запинаюсь, но договариваю с выдохом. «Все». «Чё-то маловато шмота», — изрекает Илья, но тут же отскакивает от Кира, будто ждет очередной подзатыльник и добавляет с энтузиазмом. «Купим новых». Он первым бежит в дом, мы же с Кириллом стопоримся на дорожке около ворот. «Я...» Откашливается, будто ему сложно говорить. «Короче, пошли». Хватает сначала мой чемодан, а затем и меня под локоть, затаскивая в дом. Хоть и захожу, но что, черт подери, происходит? И куда подевался прошлый Зуев? Неужели Глеб ему аж настолько вправил мозги, что бедный парень теперь заикается? Кирилл, оставив чемодан, плюхается на диван, а меня изнутри сжигает любопытство. «Зуев, в чем дело? Ты же ненавидел меня до глубины души. Тогда почему сейчас блеешь, как робкая козочка?» Так и стою на приличном от него расстоянии, словно все еще ощущаю скрытую агрессию. Ильи нет, и, судя по громким звукам, он у себя в комнате, уже сидит за компом. «Ладно, окей, твоя взяла. Я был неправ. Довольна?» Если это было извинение, то прозвучало оно как угроза. «В чем именно неправ?» — уточняю, но все еще стою поодаль. «Я же еще так и не выяснила, какая падла заплатила, чтобы медтренд исказил слова в моем интервью. Во всем. Бросает сухо, но что-то тут не то». «Если тебя Глеб заставил извиниться, то не нужно». «Да при чем тут Глеб?» Бесится вдруг, но тут же гасит ярость и говорит то, от чего волосы дыбом встают. «Малявка твоя напилась в клубе и наговорила много лишнего». Чувствую, как дрожат ноги от нахлынувшей паники, усаживаясь на диван и все же уточняю сипло. «Вероника? Напилась?» Кирилл кивает, а мне уже дурно до помутнения перед глазами. «Ей же 15, как?» «Кто продал алкоголь малолетке? Черт! Куда Краевский смотрит? Когда это было?» И много вопросов, но понимаю, что поздно спохватилась. Плохое уже произошло. «Да я гребу, как и кто. Может, попросила кого-то. Тебя только это волнует? Малая вообще не умеет держать язык за зубами». «Ну что она такого могла рассказать?» Уточняю без интереса, уже понимаю, какую правду узнал Зуев. «Что Краевский приложил руку к моему выкидышу?» Кир кивает, но в глазах куча сомнений, потому что история звучит как полнейший бред. Я тоже не верю до сих пор, надеясь на фантазию Ники. Только, судя по всему, эта фантазия ее саму медленно убивает. Бедный ребенок. «Просто скажи, что с Вероникой потом ничего не случилось». «Ничего». Буркает с хмыканьем, я же выдыхаю. «Стошнила несколько раз в моей тачке. И наутро, наверное, замучила головная боль. Домой ее отвез от греха подальше». «Я заплачу за химчистку. Мне больно слышать все это. Но что я могу поделать с ребенком? Она же не моя дочь, и между нами не настолько уж глубокая связь. Но неужели Сашке совсем на нее наплевать? Лучше малую ремнем отлупи, чтобы дурь выбить из башки. Не хочу больше говорить на эту тему. Да и Илья вскоре забирает у меня Зуева для игры в приставку. До вечера хожу, будто пришибленная. Не понимаю, что делать и как переломить ситуацию. С Сашкой явно нет смысла общаться. Я уже один раз попыталась, хватит с меня. Звонить Ларисе Петровне? Вообще верх идиотизма. Тогда кому? Бывшему свекру? Так и не найдя решения, зависаю посреди кухни, когда ко мне вдруг сзади подкрадывается любимый и крепко обнимает. Тот самый табачно-ванильный аромат Глеба будоражит кровь и рецепторы, вытесняя все дурные мысли из головы. Спокойно с ним и легко, словно мужчина молчаливо говорит мне каждый раз, что справится с любой проблемой. «Так значит, ты решила переехать втихаря?» Звучит до ужаса довольно, как котяра, обожравшаяся сметаной. Разворачиваюсь в кольце его рук и искренне улыбаюсь, ведь присутствие Глеба отогревает мне обледеневшую душу. «Я думаю, шпионы уже давно тебе доложили». Посмеиваюсь, но Глеб остается серьезным. «Вы же не поругались опять с Кириллом?» А в глазах четкое желание надрать кое-кому задницу. Поэтому спешно спасаю зуевский зад. «Нет, думаю, мы теперь немножко друзья». Любимый выдыхает, и глаза постепенно озаряются спокойствием, в котором хочется утонуть. За ужином Илья не умолкает, трещит так, что у меня голова пухнет. Много информации рассказывает, но я половину пропускаю мимо ушей. Цепляю только главное. Ба сказала, чтобы вы с Мирой приехали к ней на выходных, иначе она сама приедет. Чуть ли не давлюсь куском мяса, а Глеб услужливо стучит мне по спине. «Ой, она приглась так, будто тебя инквизитор к костру приговорил», — ржет Зуев, но, поймав строгий взгляд, Глеба спешно затыкается. «Мира, моим родителям глубоко за 70, им уже все равно, кто станет моей женой, лишь бы я реально женился, а не оставался бобылем». «Вот как?» — задорно улыбаюсь ему, а слова Кира подтверждает вдохновенный Илья. «Ага, бабуля сказала, что если папа тебя спугнет, она от него открестится и перестанет считать сыном». Не успеваю вставить слово, Илья, ну, слишком разошелся, поэтому добавляет с ироничной хитростью, глядя на дядю. «А ты вообще не ржи! Бабуля зарегалась в Тиндере и уже ищет тебе будущую жену!» Бедный Кир давится соком и мгновенно краснеет, как помидор на грядке. «В Тиндере?» — уточняет с недоверием. «И кто ж ей помог?» «Я, конечно!» — Илья гордо выпячивает грудь, но все, что остается Зуеву, гневно дышать в сторону любимого племянника. Не выдерживаем и смеемся с Глебом, отчего я полностью забываю о проблемах. Так удивительно и гармонично, словно мы семья уже бог знает сколько времени. Болтаем о всяком и подкалываем друг друга. Однако в глубине души настраиваю себя, что так будет не всегда. И завтра, или через неделю, вечера перестанут быть настолько теплыми. Но даже спустя месяц ни энтузиазм Ильи, ни пунктуальность Глеба к ужину не исчезают. Непривычно, но каждый раз как новый. Не получается привыкнуть к семейной теплоте, о которой я давно забыла. Как и забыла, что Краевский еще существует в этом мире. Только выхожу из магазина и хватаюсь за ручку машины, как вдруг... «Мирка!» Замираю, а по спине сразу бежит холодок. Отвращение вперемешку с годливостью вспыхивает в груди пожаром, но тушу его раньше времени. Ни Сашка, ни его поганые слова больше не трогают меня. Они в прошлом. Теперь я Мируся, любимая, сладкая или просто дорогая. Все эти милые обращения напрочь вытеснили из моей памяти излюбленная Сашей Мирка. Ну и если уж сравнивать, то Илья также заменил тетя Мира на топовое герла, леди или просто наша с батей красавица. Медленно оборачиваюсь. Сашка стоит, облокотившись спиной о свою машину, припаркованную позади моей. Тут не спишешь на совпадение, он следил за мной. «Что ты здесь делаешь?» Голос спокойный, но внутри вся натягиваюсь, как струна. Ответом мне становится хриплый смех, в котором различаю угрозу. «Что я здесь делаю?» — переспрашивает, делая шаг ко мне. «Это я хочу спросить, что делаешь ты? Чего добиваешься?» «А что я делаю?» — уточняю с хмыканием. «Ой, только не прикидывайся дурой!» — рычит в злобе и добавляет, когда между нами остается один шаг. «Последние недели я только и делаю, что разгребаю проблемы. Инспекции, проверки, жалобы. У меня отозвали лицензии. А проверяющие нашли несостыковки в распределении инвестиций. Со мной уже немцы даже связались, требуя отчитаться о каждой копейке.